Событие 16. Дуракам нельзя давать делать доклады. Дураки должны выступать в прениях. Виктор Ардов. От недомолвок докладчик перешел прямо к намекам. Александр Коротко. Ничего удивительного. В Москве при отправлении поезда начался дождик. Нудный, противный, осенний. Дома у Вовки в Куйбышеве в 7 часов вечера вся семья за ужином всегда слушала радио. И после выпуска новостей диктор обязательно говорил про погоду в Москве на завтра. Павел Александрович иногда вздыхал, иногда указывал пальцем на тарелку черную и говорил: «О, послезавтра потеплеет. Погода из Москвы до нас как раз день добирается». И на самом деле погода, объявленная в Москве на завтра, через 2 дня добиралась и до Куйбышева. Мишка даже как-то Вовке тетрадку под нос сунул и какую-то цифру приличную показал. «Смотри, Вовка, вот с какой скоростью облака движутся. Это я расстояние до Москвы на 24 часа разделил». Вовка тогда глянул на задачку и щелбан брату отвесил. «А ну-ка еще раз раздели». Мишка снова послюнявил карандаш, пыхтел, выписывая в тетрадке столбик цифр. Все губы сине-зеленые стали. Голову потирал, искоса поглядывая на старшего брата. Выпыхтел все же. «Так что, 37 километров? Да я на велике Пашкиным эти облака обгоню». И, задрав хвост, усвистал на улицу к Пашке, должно быть, облака на его велике обгонять. Поезд приехал в обед, и на улице шел тот же самый дождик, что провожал их из Москвы. Нудный, противный, холодный, осенний. Вовка хотел выйти на перрон при полном параде. На новом бастоновом костюме, тестюшкой построенном, на лацкане висел югославский орден. А рядом 2 значка, точнее медаль и значок. Значок был в виде развивающегося на ветру красного знамени с серебряным портретом Горького вверху. Членский значок Союза писателей СССР. Медаль была золотая. На самом деле бронза или латунь с хоккеистом на аверсе и красной колодкой. Медаль чемпиона СССР по хоккею с шайбой. Если бы поехал на неделю позже, то медали было бы 2. Добавится почти такая же медаль за победу в чемпионате СССР по футболу за 1948 год. Это потом медали будут на ленточках выдавать. Сейчас в СССР они и имели вид настоящих медалей – на колодке. Похвастаться значком члена Союза композиторов СССР не получилось. Почему-то не было такого значка. Вовка, получая красное удостоверение из рук самого Бориса Асафьева, хотел даже спросить, типа, а значок-то где? Но передумал. Главный музыкальный начальник смотрел на великана выше его на 2 головы и не знающего даже, как ноты называются. Не снизу вверх, а наоборот, сверху вниз и даже с презрением. Вышел в приемную, там всякие разные великие композиторы толпились. Видимо, специально пришли на это чудо чудное и диво дивное посмотреть. Вовка им головой мотнул, сказал, провоцируя нарочито бодро и громко: «Здравствуйте, товарищи композиторы!» «Доброе утро, молодой человек», – ответил лишь один, некоторые даже не кивнули. И все ломанулись в кабинет Асафьева. Новости узнать про нового члена. Вовка ни у одного из них значка с каким-нибудь скрипичным ключом не заметил. Интересно, почему у Союза писателя есть значок? И в приемной у Фадеева, и другой значок на груди мужичка в военной форме без погон видел. Союз архитекторов СССР – очень похожий на значок «Мастер спорта». А у Союза композиторов своего значка нет. Шифруются композиторы, а то будут прямо посреди улицы в Москве останавливать и требовать автограф. «Ведь это вы написали сюиту «Утро на свиноферме»?» Вышел, попал под дождь этот нудный, и пришлось открывать чемодан и плащ доставать. Плащ купил в Белграде на блошином рынке. Стоял огромный серп, наверное, и держал это произведение портняжного искусства на вытянутых руках. Серп был даже выше Вовки. Все 2 метра. И в плечах поширше. Углядел проходящего мимо Фомина и дернул к себе. И как давай рассказывать чего-то? Быстро-быстро и непонятно-непонятно. Не изразумел ни слова Вовка. Тогда мужик на него плащ накинул. «Мал, сам мал». «Вон о чё». «Мужику плащ маловат», — понял Фомин. Он надел плащ темно-серый с большими пуговицами, тоже серыми, ремнем и даже узкими погончиками. Красота! Пришлось у Ишина занять 20 динар. Свои уже истратил почти все деньги, последнее выгреб из кармана даже мелочь, в том числе и советскую. Шел Фомин по вокзалу с муравейником людским внутри и вдыхал влажный, пахнущий углем и дымом воздух с удовольствием. Ночью спина решила проявить чувство сострадания, перестала почти болеть, ну или маршальская мазь германская подействовала. Дошел до автобусной остановки, и все хорошее настроение улетучилось. Люди штурмом брали небольшой автобусик, что уходил до их поселка. Мазь мазью, а рисковать уплотняться в этом автобусе Вовка не решился. И при этом отлично понимал, что следующий будет также забит по самое не балуйся. Такси не наблюдалось. Хоть пешком иди, только дождь и грязь по дороге страшенная, да и путь не близкий. Неизвестно, что лучше, полчаса пешей прогулки или давка в автобусе для спины. И тут Вовка увидел физорга их завода, Лукина Юрия Александровича, и Серегина рядом. Инвалид стоял возле полуторки и ругался, размахивая одной рукой с шофером. Анатолий Иванович ничуть не изменился, такой же взъерошенный боевой. Лукин степенно прохаживался вдоль машины и в перебранку не вступал. Вовка даже про спину забыл. Поспешил к землякам. «Юрий Александрович, Анатолий Иванович, здравствуйте!» Фомин почти подбежал к бывшим своим руководителям. Немой сцены, как у Гоголя, не получилось. Узнали, обниматься бросились. Вовка, конечно, понимал, что серьезно подрос, но вот тут, наконец, ощутил это зримо. Серегин был лишь на сантиметров 5 ниже его, а физорг завода и вовсе с него ростом, когда они летом прошлого года познакомились. Но это год назад. Теперь он почти на голову над ними возвышался. Как там Гусхидинг потом обзовет Павлюченко? «Спящий гигант». Когда Челенков уже тренером в «Спартаке» работал, руководству клуба удалось перекупить Романа у Ротора, и Челенков был заметно ниже Романа. У того рост был под 1,90 м. Так он сам теперь дорос до этого размера. Ну и худой, и даже тощий Павлюченко гигантом, если честно, не смотрелся. Скорее, жердью. А вот вымахавший в отца не только в длину, но и в плечах Фомин точно теперь гигантом стал. Тем более, что и рост средний в стране сейчас на десяток сантиметров меньше, чем на рубеже веков. «Ух, а вырос-то!» Первым отступил, чтобы осмотреть с головы до ног Фомина Лукин. «Ого, Володя, это что, орден? А что, медаль чемпиона страны по канадскому хоккею? Знай наших самарских!» «А ты надолго, Володя?» Продолжая похлопывать Фомина по плечу, отступил и Серегин. «На 3 дня? 3-го награждения нужно в Москве быть». «Ух, мать же ж! Да ты ведь с «Динамо» чемпионом страны стал, так?» Лукин отодвинул кепку на лоб и почесал затылок. «Так завтра в 8, чтобы был на проходной завода. Соберу актив, и парторг, наверное, своих соберет. Выступишь перед земляками, про чемпионат расскажешь, про Москву, про вашу поездку в братскую Югославию. Ясно. Подготовься, материалы последнего пленума почитай. Народ обязательно про международное положение вопросы будет задавать». «Юрий Александрович, может, не надо? Какой из меня лектор про международные отношения? Вот уж про Югославию братскую Челенков точно рассказывать не хотел. Вилка как в шахматах получалась. В середине следующего года, а может и в начале, точно Федор не помнил, но Сталин в усмерть разругается с Тито. Друг друга будут клеймить и втянут в это и обе страны поголовно. Но сейчас мир и дружба. Спросят про братушек и что отвечать, хвалить и говорить, что они верные ленинцы, а потом через полгода, допустим, когда драка лидеров начнется, ему это припомнят и обязательно донос напишут. Вот, мол, приезжал ренегат Фомин и врага всех коммунистов проклятого Тита хвалил. Значит, сам оппортунист и троцкист. А еще орден у него от самого Тита. Не шпион ли он югославский? А если прямо сейчас братушек и маршала Тита ругать, то донос прямо сейчас и напишут. Не успеет проходную завода в обратном направлении перейти. Не выделывайся, Фомин. Загордился, что ли, и не хочешь с товарищами поговорить? Ты ведь комсомолец. Ну, поиграешь там в Москве несколько лет и домой на свой завод вернешься. Так что не выпендривайся. Завтра в 8, чтобы был на проходной. А ты, Володя, садись в кузов. Сейчас поедем. Еще раз Гришке нотацию прочту и поедем. Представляешь, пока мы ходили, форму получали на станцию товарную. Он за червонец договорился людей в кузове довести до поселка. Вон стоят. Мы их и так бы взяли. Наши же, поселковые. А он, гусь, хотел на них заработать. Залазь в кузов. Эй, земляки, давай тоже залазьте. Вовка сам залезть не смог. Снизу какая-то бабенка, смутно знакомая, его за задницу поддержала. Сверху Серегин одной рукой подтягивал. В результате, когда через борт переваливался, то сполз прямо головой на сапоги мужика с большим узлом чего-то мягкого. И щекой всю эту грязь собрал. Уселся на чемодан, поправил плащ и выматерился про себя. Рукав весь в рыжей глине. «Как вот таким красивым домой идти? Вова, держи платок, оботрись». Вовка повернулся на голос. «Ух, мать же ж, твою же ж! Тетя Света!» «Как не увидел до этого?» Добрый день, уважаемые читатели. Напомню, что на Пожарского заключил договор с агентством АСТ. В любой момент могут заставить убрать. Так что успевайте прочитать. Ну и сейчас про тигра переговоры веду. Тоже успевайте. По Вовке, кому нравится, жмите на сердечко. Кому сильно нравится, жмите на награду. Отбиваться не буду. С уважением, Шоперт Андрей.